248. Матерь Агни-йоги. И все же важнее всего для человека не то, что происходит вне его, но внутри. И нет ему никакой пользы, если весь мир, и земля, и небо преобразятся, а он останется прежним. Но если преображение произойдет в нем самом, а мир останется прежним, то это достижение будет великим. Но станет оно величайшим, если преображение станет двойным – человека и мира. Великая эпоха Матери Мира будет отмечена таким двойным преображением – и человечества, и мира, в котором оно живет. И будет оно касаться и плотного, и тонкого миров. Когда говорилось о новой земле, имелся в виду мир плотный. И когда говорилось о новом небе, имелся в виду мир тонкий. Великое разрушение несоответствующих эволюции построений уже в нем свершилось. Мир старый корней в мире надземном уже не имеет. Лишенный основания, он должен погибнуть и из жизни уйти. И воистину мир старый уйдет, ибо осужден, и никогда уже более вспоминаем не будет, и не придет человеку на сердце. А вместе с ним уйдут с планеты делатели зла, разрушители злые. Царство света настанет, и ему уже не будет конца.